Глава 42. Я как чувствовала, что пригодится и второй шалаш. В нем мы с Алериком, скрывшись от лишних глаз, принялись в срочном порядке мешать нефть с топлёным китовым жиром. Занятие, конечно, весьма вонючее, а что делать? После моей демонстрации заинтригованный народ встал в очередь к нашему прилавку, и пришлось поторопиться, чтобы топлива для светильников хватило всем. Рауда и Ульва я не ругала, а какой смысл? Люди, они суеверные, которым с детства вдалбливали в головы байки про священное озеро. Я их и на мешанину жира с нефтью звать не стала. Пусть лучше торгуют у прилавков. Вон, Алерик помоложе и вроде не такой замороченный на суевериях, как старшие викинги. Без разговоров сбегал к нашему обозу, приволок меха с нефтью, потом прикатил бочку с китовым жиром. И пустые бодейки тоже прикупил в крайнем ряду. Ну и пошла работа в шалаше при свете глиняных ламп нашего же изготовления. Правда, Раут с Ульвом попытались предложить свою помощь, пряча в воротники виноватые взгляды, но были мягко посланы. «Не надо, помогли уже», — проворчала я. «Идите, торгуйте лучше, да следите, чтоб ничего не спёрли». «Не спёрли? Это как?» — поинтересовался Альрик. «Ну, не украли», — пояснила я. «Викинги не воруют», — мрачно пробасил Раут. «Похоже, ты забыла об этом, Дротнинг. Мы можем отнять все у чужих, но у своих без спроса не возьмем даже крошки хлеба, когда голодны». «Никогда Валентина Волкова не была так близка к провалу», — промелькнула у меня в голове. Но я тут же нашлась с ответом. «Это все испарение от воды Черного озера», — проговорила я. «Даже здесь они кружат голову, отчего язык говорит не то, что я думаю на самом деле». Нефть и китовый жир и правда воняли экстремально, и у меня реально начала побаливать голова. К счастью, сделано уже было много, плюс на помощь пришла Далия, которая решительно выгнала меня из шалаша. «Дротнинг, сходила бы ты прогуляться», — сказала она. «Пройдись по рядам, посмотри, может, найдешь что нужное для нашей общины. А мы с Атталией пока тут займемся топливом для светильников. Я вижу уже, что работа эта несложная». И, бросив сердитый взгляд на переминающегося с ноги на ногу Рауда, добавила. «Я уж прослежу, чтоб все было смешано как надо». Предложение Адалии было как нельзя кстати. Я кивком поблагодарила ее и направилась вдоль рядов, присматриваясь больше к оружию и доспехам, которых нам явно не хватало. Алерика я взяла с собой в качестве провожатого. По бледному лицу парня видно было, что он тоже надышался нефтяных испарений, и прогулка ему не помешает. Рынок Каттегата был насыщен товарами, на мой взгляд, довольно качественными для IX века. Добротно сшитая одежда. Еда порой сильно на любителя, но в основном вкусная. С любовью и мастерством сработанное оружие. Искусно сплетенные кольчуги, хауберги. Игрушки из кости для детей и изображения богов для домашних алтарей взрослых, выполненные из того же материала. Но я искала что-то особенное, причем сама не знала, что именно. Меня постоянно грызла мысль об уплывших в никуда на Драккаре, чернобородом Болли и одноглазом Сигурде, которые вполне могли привести данов в нашу общину. Жажда мести — страшная штука. Она, как болезнь, сидит в некоторых людях, затмевая им разум и толкая на ужасные поступки. Нет, конечно, я не исключала, что Сигурд, Болли и те, кто ушел с ними, начнут новую жизнь, забыв о мести. Но я слишком хорошо знала, на что способны некоторые люди, и потому сейчас главной моей задачей было по максимуму обезопасить общину Скагеррака. «Напомню, королева, за забором Каттегата есть другой рынок», — произнес Алерик. «Там торгуют прямо с телег товаром, который не поместился на ярмарочных прилавках». «Точно», — сказала я, — «давай туда сходим». И направилась к воротам. Рынок за забором не был стихийным. Вазы здесь стояли аккуратно в ряд, и возле каждого из них был разложен габаритный товар. огромные бочки для рыбы, строительный материал для домов и хозяйственных построек, запчасти для лодок и драккаров, паруса, свернутые в длинные и толстые рулоны. А еще возле вазов стояли люди с поникшими головами, связанные либо закованные в цепи. «О, кажется, щербатый Грегер в этом сезоне удачно сходил в Вик, наловив крепких треллей», — заметил Альрик. «Жаль, что они у нас долго не живут. Часто умирают от самой простой работы, которая кажется им тяжелой, потому и цена на них невысока. Из воспоминаний Лагерты, доставшихся мне в наследство, я знала, что треллями здесь называют рабов. Людей бесправного низшего сословия, которые по статусу приравнивались к домашней скотине. Да, этих несчастных было жаль, но что я могла сделать для них? Выкупить и отпустить на свободу? Так в ближайшем лесу их практически сразу задрали бы медведи и волки, либо поймали другие викинги, вновь превратив их в своих рабов. Впрочем, 8 треллей, стоящих особняком в сторонке, меня заинтересовали. У них была странная анатомия. Мощный, но слегка сгорбленный торс, переразвитая правая рука по сравнению с левой, а также непропорциональная, словно раздавленная, левая кисть. Я подошла к хмурому торговцу с тяжелым взглядом, которого Альрик назвал «щербатым Грегером». «Приветствую, уважаемый», — проговорила я. «Продаются ли эти трелли? И если да, то почем?» «И я приветствую тебя, королева Скагеррака», — неприятно оскалился викинг, у которого во рту от зубов остались лишь желтые обломки. Судя по изуродованным губам, неуклюже замаскированным пышными усами, Грегеру несколько лет назад прилетело в лицо чьей-то дубиной. «Наслышан о твоих подвигах. Да, они продаются. Только вряд ли такие трелли пригодятся тебе. Ты же не устраиваешь у себя в общине развлекательных боёв, верно?» «Нет», — пожалуй, плечами, не совсем понимая, о чем говорит торговец. «Ну вот, а на них уже положил глаз сам Гуннар, хозяин Каттегата. Он хочет после ярмарки устроить побоище между ними, раздать им ножи для забоя скота, ибо другое оружие треллям не положено, и пусть убивают друг друга, пока не останется один. Его и принесем в жертву Одину, чтобы следующая ярмарка была такой же удачной, как и эта».